Под километровой толщей воды на дне Венерианского моря стоит гигантский черный купол из Империума. Хмурый и неприветливый, он призван защищать башню Монтана и ее жителей. На улицах города идет карнавал. Жители Монтаны празднуют 400-ю годовщину со дня переселения землян на Венеру. Царящее кругом веселье услаждает слух, а залитые светом улицы и разноцветные дома радуют глаз. Мужчины и женщины в масках, в ярких одеждах из целлофакса и шелка прогуливаются по бульварам. Они смеются и пьют крепкие венерианские вина местного производства. Аристократы балуют себя морскими дарами. Украсить праздничные столы редкими деликатесами стало возможно благодаря усилиям фермеров аквакультуры, а также ловцов, накануне торжества прочесавших дно вдоль и поперек. Мрачными тенями в толпе прохаживаются чужаки. Достаточно взгляда, чтобы признать в них наемников. Каким бы ярким ни был их наряд, выстраданные в бесчисленных сражениях лета скрыть невозможно. Годы заклеймили их. Под карнавальными масками прячутся глаза, но в уголках жестокого рта отчетливо видны скорбные складки. Кожа, в отличие от кожи жителей купола, обожжена ультравиолетовыми лучами до черноты. Рассеянный через облачный слой атмосферы свет проникает всюду, и укрыться от него возможно лишь на дне моря. Эти люди – мертвецы на празднике жизни. Их уважают, но им отнюдь не рады. Эти люди – солдаты вольной компании. Мы с вами на Венере, какой ее знали наши соплеменники 900 лет тому назад, на дне мелководного моря, чуть севернее экватора. Современному человеку представить тогдашнюю жизнь на Венере непросто. Много воды утекло с тех пор. Облачная планета претерпела существенные изменения. В те далекие времена Венера была сплошь усеяна куполами, и человечество еще долгие столетия оставалось верным своему подводному образу жизни. Оглядываясь назад, как это делаем мы с вами, запросто можно составить ошибочное мнение, что жители башен были люди дикие, темные и жестокие. Однако не стоит забывать, нас разделяют века. Сейчас 34 век. Новый рассвет цивилизации. И о вольных компаниях уже нет и помин. В конце концов, острова и континенты Венеры были колонизированы, и войны сошли на нет. Разумеется, человечество пришло к этому не сразу. В переходные периоды отчаянное соперничество, а вместе с ним и военное противостояние неизбежны. Не успев возникнуть, города-государства развязали затяжную междоусобную войну. Каждый стремился выбить морское дно у соперника из-под ног и лишить единственного источника энергии на планете – кориума. Исследующие эту эпоху ученые с удовольствием анализируют легенды и находят в них социальные и геополитические предпосылки тем или иным историческим событиям. Достоверно известно, что не уничтожили друг друга башни только благодаря джентльменскому соглашению. Подводные жители занялись развитием науки и социальных институтов, а желающие воевать продолжали воевать, но уже на нейтральной территории. Вероятно, на тот момент подобный компромисс был неизбежен. Как результат возникли вольные компании, объединившие под своим началом почти все отряды наемников на Венере. Эти матерые вояки кочевали от башни к башне и предлагали свои услуги, будь то помощь в обороне или нападении. Аптаур в монументальном труде «Венерианский цикл» повествует об этих событиях через призму романтических легенд. Несмотря на обилие других книг, призванных сообщить читателю самую подлинную историческую правду о Венере той эпохи, именно произведение Таурна снискало всеобщую любовь. Вероятно, ему сыграл на руку излишне научный подход коллег по цеху, слог которых, точно марсианская пыль, был сухим и безжизненным. В те дни многие не сознавали, что высокая культура почти всем обязана вольным компаниям. Только благодаря их появлению война не узурпировала право народа на мир, на общественную и научную деятельность. Исключительная степень специализации военного дела, а также небывалые высоты, достигнутые в области технического прогресса, существенно снизили значимость человеческого ресурса. Каждая вольная компания насчитывала в своих рядах пару-тройку тысяч солдат, редко больше. Наемникам приходилось вести странный образ жизни. Граждане подводных башен изолировали их от всех социальных и культурных благ, как рудимент социума. Все равно, что клыки, доставшиеся человеку в ходе эволюции от сумчатых предков. Инструмент, оказавшийся столь необходимым для выживания. Если бы не вольные компании, то башни окончательно и бесповоротно погрязли бы в тотальной войне, что неминуемо закончилось бы гибелью всей цивилизации. Храбрые, суровые, неукротимые приверженцы бога войны сражались только ради того, чтобы в итоге уничтожить и себя, и своего покровителя. Вольные компании, над которыми в туманной атмосфере Венеры реял стяг Марса, с воинственным ревом проносились по страницам истории человечества. Точно динозавры, наемники были обречены на вымирание. Однако, несмотря на близость рока, каждый солдат сражался с ожесточенностью тиранозавра. Не на жизнь, а на смерть. И хотя компании несли свою необычную службу под знаменами Марса, вместе с тем они, сами того не сознавая, исполняли еще и волю Минервы. Вольные компании канули в лету, но их наследие неприходящее. Открыв соответствующий раздел учебника истории, повествующий о венерианском подводном периоде человеческой расы, мы многому можем поучиться у них. Ведь благодаря этим людям наступил очередной расцвет цивилизации, плоды которого сейчас мы с вами пожинаем. Благодаря им мы достигли высот, каких не удалось достичь на Земле нашим общим предкам в Золотом веке. Владыки эти проливают свет на тайны, той ратной доблести и доблестных побед, что признано оставить в летописи, пускай и горестный, но яркий след. Вольные компании занимают важное место в межпланетных исторических аналах. Однако теперь хроника наемных отрядов на службе у подводных жителей кажется нам не более чем удивительной древней легендой. Башни объединились, войны прекратились, а вместе с ними сгинули солдаты. И все-таки значимость этих отрядов мы сейчас видим чуточку ясней, нежели чем она представлялась гражданам башен в те далекие дни. Это история о типичном вольном компаньоне тех времен, о капитане из компании Дун, о Брайане Скотте. Существовал ли он на самом деле? Сложно сказать. Ведь этот рассказ опирается в равной степени как на факты, так и на легенды. Глава первая. Солдат туда, солдат сюда, солдат крадись как вор. Но мистер Аткинс в добрый путь, когда играют сбор. Когда играют сбор, друзья, когда играют сбор. Любезный Аткинс в добрый путь, когда играют сбор. Скотт попивал ядреный виски-плас в прокуренном кабаке и поглядывал по сторонам. Коренастый, с густым ежиком русых с проседью волос и старым шрамом, рассекавшим подбородок, этот человек имел за плечами 30 с небольшим лет непростой жизни и выделялся выправкой вояки, коим он, впрочем, и являлся. В отличие от остальных завсегдатаев, у него доставало ума носить простой костюм из голубого телофлекса, а не рядиться в липоватые шелка. За прозрачными стенами взад и вперед по путям проезжали веселые компании. Однако в самом заведении царила тишина. Раздавался лишь низкий голос барда. Музыкант напевал старинную балладу и аккомпанировал себе на каком-то мудреном инструменте. Но вот песня закончилась, последовали вялые аплодисменты, и из музыкального автомата над головой грянула медь оркестра. Вмиг исчезла неловкость. В кабинках и у барной стойки загомонили мужчины и засмеялись женщины, как будто и не было еще секунду назад между ними напряжения. Одна за другой стали возникать танцующие пары. Подле Скотта сидела стройная загорелая девушка. Водопад черных блестящих кудрей не спадал на плечи. Когда загремела музыка, она обратила на ветерана вопросительный взгляд. «Не желаешь, Брайан?» Скривив губы в иронической улыбке, Скотт поднялся. «Джина, а разве у меня есть выбор?» Девушка изящно скользнула в объятия Брайана. Танцор из него был никудышный, однако недостаток опыта он компенсировал умением чутко подстроиться под партнершу. Джина подняла к Скотту сердцевидное, с высокими скулами и пунцовыми губами лицо и попыталась разрядить обстановку. «Да забудь ты об этом Бьене. Очевидно же, что он нарочно досаждает тебе». Скотт бросил взгляд на дальнюю кабинку, где отдыхал Бьен в компании двух девушек. Командор Фредерик Бьен из вольной компании Дун был высок и худ. С его лица не сходила жестокая сардоническая ухмылка. Он мрачно взирал из-под кустистых темных бровей и показывал на танцующих Брайана и Джину пальцем. «Да понимаю я, чего он добивается», — отозвался Скотт. «И надо сказать, у него это выходит неплохо». «А, черт с ним. В конце концов, раз уж я стал капитаном, что за дело мне до какого-то незадачливого командора?» «В следующий раз трижды подумает, прежде чем не подчиниться приказу». «Это ж надо было догадаться, нарушить строй эскадры и повести корабль на таран». «Неужели это правда?» — спросила Джина. «Пока ты не сказал, я не желал верить слуху». «Нарушать устав — это у Бьена в крови. Так было, есть и будет. Он ненавидит меня с первой минуты нашего знакомства. Впрочем, я плачу ему той же монетой». «Каждый раз, когда я получал повышение, он кусал себе локти. Фредерик считает, что раз он служит дольше меня, то и по карьерной лестнице должен продвигаться быстрее. Однако слишком уж он самонадеянный. Особенно тогда, когда не надо». «Он еще и пьет, как не в себя», — поддакнула Джина. «Ну, это простительно. Мы уже 3 месяца кряду торчим в этой башне. Черт бы побрал Монтану. Парни просто помирают от безделья. И они по горло сыты гостеприимством местно». Скотт кивнул на дверь, где кабачик спорил с наемником. «Вон, смотри. Даже сержантов не пускает. Ай, дай, черт с ним». Из-за шума и гвалта они не могли расслышать разговор. Но уловить смысл было не так уж и сложно. В итоге солдат пожал плечами, сложив губы в немом для Скотта и Джины проклятие, и удалился. Толстяк в кричаще-алых шелках отправил ему вслед громкое напутствие. «Давай, давай, проваливай, а то мало нам тут наемников!» Скотт увидел, как Бьерн прищурился, встал и направился к кабинке толстяка. «Будь они неладны, эти гражданские. Если Бьерн расквасит хаму жирную физиономию, то и по делам. Судя по всему, к этому дело и шло. В тылу у толстяка стояла девушка, перед которой он не хотел ударить лицом грязь, а с фронта надвигался Бьен, уже изрыгавший в его адрес какую-то страшную хулу. Под потолком отрывисто гаркнул вспомогательный динамик громкой связи. Слова тут же потонули во всеобщем гомоне, однако тренированное ухо Скотта сумело их различить. Брайан кивнул Джинни и многозначительно прищелкнул языком. «Дождались». Джина тоже расслышала сообщение и выпустила Скотта из объятий. К кабинке толстяка он подоспел как раз вовремя. Перебранка грозила перерасти в драку. Раскрасневшийся как рак гражданский вдруг выкинул руку и совершенно случайно угодил командору по впалой щеке. Бьен, осклабившись, отступил на шаг и сжал кулаки. Скотт схватил его за запястье и рявкнул: «Командор, фру!» Бьен крутанулся на пятках и сверкнул глазами. «Не лезь не в свое дело! Дай мне!» Увидев, что соперник в замешательстве, толстяк набрался храбрости и замахнулся для бокового удара. Однако Скотт споро продвинулся мимо Бьена и отвесил гражданскому пощечину и оттолкнул. Толстяк только чудом не рухнул спиной на собственную стойку. Когда он вновь обрел равновесие, Скотт уже навел на него пистолет. «Не лезьте не в свое дело, мистер», — сказал, как отрезал капитан. Облизнув губы, толстяк поколебался, затем сел и забормотал под нос о черт знает что возомнивших о себе наемниках. Бьен попытался вырваться из рук помощника Скотта, чтобы замахнуться на капитана, однако тот невозмутимо кивнул на громкоговоритель. «Приказ слышал?» — убирая пистолет в кобуру, спросил он. «Срочный сбор. Личному составу вернуться в расположение, а капитану Скотту прибыть в управление». Тот час отрапортовал помощник. «Вот тена», — хмыкнул Бьен, мрачно глядя на капитана. «Ладно, приказ понял. Хотя эту гниду я бы хорошенько отделал». «Ты не хуже меня знаешь, что такое срочный сбор», — проворчал Скотт. «Мы должны быть готовы сменить дислокацию по первому требованию». «Исполняйте приказ, командир». Бьен неохотно отдал честь и пошел прочь. Скотт вернулся в кабинку к Джинни, которая уже собрала сумочку и теперь увлажняла губы бальзамом. Джина встретила взглядом со Скоттом, и если она и тревожилась, то тщательно это скрывала. «Буду ждать тебя дома, не пуха». Скотт сухо поцеловал девушку и полностью отдался мыслям о предстоящей заварушке. Возбуждение в нем нарастало, и Джина прекрасно понимала, что капитану сейчас не до нее. Джина одарила Скотта ироничной улыбкой, легонько провела ладонью по ежику волос и встала. Они вышли из заведения и окунулись в веселую суматоху. В лицо повеяло ветром, в ноздри ударил приторный запах парфюма, и Скотт с отвращением сморщил нос. Когда наступал карнавальный сезон, жизнь в башнях для наемников превращалась в сущий ад. Именно в эти дни военные как никогда ощущали ту пропасть, что прилегало между ними и подводными жителями. Увлекая за собой Джину, Скотт пробирался через толчею к центральному скоростному пути. На разноуровневой развязке Скотт оставил Джину и направился в здание управления, располагавшееся в городском центре посреди жмущихся друг к другу высоток. И политический и технический штаб, все было сосредоточено здесь. Все, кроме лабораторий, которые располагались в пригороде, под сенью башенных стен. А в 3-4 километрах от города виднелось несколько куполов поменьше, для самых смелых экспериментов. Скотт вышел на центральную площадь, глянул вверх и задумался о катастрофе, из-за которой ученые были теперь вынуждены объединяться в тайное сообщество, точно франко-масоны. Над головой парила невесомая сфера, наполовину скрытая от глаз черным складчатым покровом из пластика. Подобные копии планеты Земля, напоминавшие о навсегда утраченном доме, встречались в каждой башне Венеры. Взор Скотта устремился дальше, словно и в самом деле можно было разглядеть сквозь черный защитный купол километровую толщу воды и плотную облачную атмосферу, сияющую в космосе небесное тело. Белая звезда в четверть яркости Солнца – вот и все, что осталось от планеты после того, как 2 века назад человечество научилось высвобождать энергию атомного ядра. Разрушительные последствия техногенной катастрофы распространились по Земле со скоростью лесного пожара, расплавили материки и сравняли горы с обугленной твердью. Все ужасы этого бедствия, запечатленные на видеопленке, хранились в библиотечном архиве. И каждый желающий мог увидеть их воочию. Возник даже религиозный культ под названием «Люди нового порядка», выступавший за ликвидацию всякой научной деятельности. Приверженцы этих догматов встречаются и по сей день. Однако с тех пор, как появилось сообщество техников, которые объявили эксперименты с ядерной энергией вне закона и запретили применение оной под страхом смертной казни, фанатиков значительно поубавилось. Чтобы примкнуть к техникам, требовалось принести клятву Минервы. Обязуюсь работать во благо человечества. принимать все возможные меры предосторожности, дабы не навредить ни роду людскому, ни дисциплине научной, а также и спрашивать дозволение у сильных мира сего на проведение экспериментов, подвергающихся цивилизацию опасности. Всегда помнить об оказанном недоверии и никогда не забывать о гибели родной планеты в результате безрассудного пользования накопленными нашей расой знаниями. «Земля. Этот самый необычный из миров канул в лету», — подумал вдруг Скотт. «Взять хотя бы солнечный свет». Чего-чего, а направленного света на Венере не дождешься. Сплошные облака. А сколько здесь неизведанных континентов, которые так и останутся непокоренными? Пытаться колонизировать Венеру нет никакой нужды. Все необходимое для жизнедеятельности можно производить прямо под куполом. Земляне позабыли такое слово, как граница, однако здесь они вновь вынуждены существовать в ограниченных мирках. Перед тем, как Земля погибла, не сыскать было такого уголка на ней, где не ступала бы нога человека. Впрочем, ограничивали людей не только искусственно созданные преграды, но и надуманные предубеждения. Человечество раскололось надвое. В башнях под водой процветала жизнь социальная, достигшая небывалых высот, а на поверхности едва ли не первобытная, к невзгодам которой были привычны только солдаты. У них имелись военно-морские базы и флот. И эскадры, чтобы воевать, а базы, чтобы размещать техников, способных обеспечивать солдат самыми передовыми технологиями. Валютой нового мира стали военные патенты. И хотя граждане башен молча сносили визиты наемников, постоянное пребывание солдат под куполом воспрещалось. Даже штаб главного командования и тот не дозволялось размещать на территории башен. Вот какие антимилитаристские настроения господствовали на Венере. Вот насколько глубоким в общественном сознании оказался раскол. Люди, жаждавшие прогресса культурного, о прогрессе военном и слышать не хотели. Траволатор под ногами Скотта превратился в эскалатор и доставил его в управление. Капитан перешагнул на другую ленту, чтобы сменить направление, и оказался у лифта. Через пару мгновений он очутился перед дверью с изображением Дэйна Кросби, президента башни Монтана. «Входите, капитан», — послышался голос. И Скотт вошел в небольшой кабинет, три стены которого были украшены фресками, а четвертая представляла собой панорамное окно с видом на город. Убеленный сединами, худощавый Кросби, облаченный в голубые одеяния, сидел за столом. «Что твой клерк со страниц романа Диккенса?» — внезапно пришло на ум Скотту. «Такой же заурядный, засаленный жизнью, ничем не примечательный старикан». Однако внешность обманчива. Кросби был одним из самых выдающихся социальных политиков на Венере. Рис, командующий вольной компанией Дун, сидел развалясь в релаксаторе и являл собою полную противоположность президенту Кросби. Многолетнее воздействие актинического ультравиолета высушило Риза до костей, превратило его в жилистую темнокожую мумию. Он производил впечатление человека самого что ни на есть безжалостного, а улыбка, больше похожая на гримасу, только усиливала это ощущение. На провалившихся смуглых щеках проступали натянутые точно проволока мышцы рта. Скотт отдал честь, а Рис в ответ поманил ее к себе. В глазах командующего читалось плохо скрываемое нетерпение. Орел, почувствовавший кровь, готовился к смертоносному пике. Бледное лицо Кросби, уловившего боевой настрой Риза, перекосила улыбка. «Назвался наемником, будь готов наниматься», — пошутил Кросби. «Бьюсь об заклад, вы уже помираете со скуки в столь долгом увольнении». «Но поспешу вас обрадовать, командующий Риз. Вас и ваших ребят поджидает та еще баталия». Крепко избитое тело Скотта невольно напряглось. «Капитан, башня Вирджиния вышла на тропу войны, а она наняла ныряющих дьяволов Флинна». Наступила тишина, и Ризу и Скотту не терпелось обсудить новое предложение, взвесить все «за» и «против». Однако перед гражданским, пускай и президентом башни Монтана, откровенничать лишний раз не стоило. Кросби поднялся из-за стола. «Вознаграждение? Я назвал достойную сумму?» «Вполне», — кивнул Риз. «Думаю, бой произойдет в ближайшие 2 дня. По моим расчетам, мы схлестнемся где-то в окрестностях Венерианской впадины». «Славно. Прошу прощения, но мне надо кое-что уладить. Буду...» Так и не договорив, президент скрылся за дверью. Риз протянул Скотту сигарету и сказал: «Капитан, задача ясна. Вы понимаете, что с парнями Флинна не все так просто?» «Разумеется, сэр». «Одним нам с ними не совладать», — отозвался Скотт и поблагодарил за сигарету. «Зрите в корень, капитан. У нас не хватит ни людей, ни вооружений. Кроме того, недавно к дьяволам примкнул легион. Его командующий О'Брайен погиб в ходе приполярной стычки. Дьяволы сильны, даже очень сильны. Чего только стоят их вылазки на подводных лодках. Думаю, нам придется воспользоваться планом H7. Помните такое?» Скотт закрыл глаза, чтобы отыскать в памяти нужные данные. Каждый наемник держал в голове информацию обо всех конкурентах. Эти сведения приходилось регулярно обновлять по мере того, как компании заключали перемирие или объединялись. Ведь каждое такое соглашение перекраивало карту боевых действий Венеры до неузнаваемости. Исходя из этих данных, составлялись планы, причем настолько подробные, что при необходимости они могли незамедлительно приводиться в исполнение. План H7, насколько помнил Скотт, предусматривал поддержку со стороны маленькой, но хорошо организованной преступной группировки Тома Мендеса, также считавшейся вольной компанией. «Помню, помню», — кивнул Скотт. «Связаться с ними сможете?» «Надеюсь». «Мы договорились о взаимопомощи. Однако о вознаграждении условиться пока не удалось. Я пытался дозвониться по вакуумному лучу, но Том постоянно сбрасывает вызов. Похоже, выжидает до последнего, чтобы диктовать свои условия». «Какие у него требования, сэр?» «50 000 наличными и 50% добычи». «Хватит с него и 30%. «Я и предложил ему 35%, согласно кивнул Риз. «Если хотите, отправляйтесь на его базу. Даю вам карт-бланш. Разумеется, мы вольны нанять и другую группировку. Но слишком уж у Мендеса хорошие приборы обнаружения подлодок, чтобы отказываться от его услуг. Против дьяволов такая аппаратура придется весьма кстати. Попробую еще раз связаться с Мендесом. Если не получится, то придется лететь вам и договариваться на месте. Может, удастся хоть чуть-чуть поумерить его аппетит. 50% добычи никуда не годится». Скотт задумчиво потер мозолистым пальцем шрам на подбородке и сказал: «А тем временем командир Бьен будет проводить мобилизацию. Когда, кстати?» «Да, я связался с базой. Наши самолеты уже в пути». «Чувствую, хлебнем лихо», — произнес Скотт. Они переглянулись. Оба прекрасно понимали, что их ждет. «Ну и добыча будет с лихвой», — сухо усмехнулся Риз. «В башне Вирджиния большие запасы кориума. Не знаю, конечно, сколько конкретно, но нам точно хватит». «Из-за чего на этот раз, сэр Бор?» «Думаю, все как обычно», — равнодушно отозвался Риз. «Какой-то умник в Вирджинии заигрался в империализм и задумал прибрать к рукам все остальные башни. В общем, ничего нового». Дверь отъехала в сторону. Риз и Скотт встали поприветствовать парня и девушку, следовавших за президентом Кросби. Незнакомец выглядел совсем юнцом. Мальчишеское лицо еще не закрубило от актинических ожогов. А незнакомка была прелестна. Она походила на изящную статуэтку и буквально светилась жизнью. Скотт сразу же подметил светлые волосы, стриженные по моде, и необычайного оттенка зеленые глаза. Девушка была не просто красива. От одного ее вида у капитана перехватило дыхание. «Знакомьтесь, моя племянница Айлин Кейн и мой племянник Норман Кейн», представил вновь прибывших Кросби, и те расселись по местам. «Выпить не желаете?» – предложила Айлин. «У вас тут до мерзения официальная атмосфера. В конце концов, бой еще не начался». Не дождавшись ответа, она пробормотала. «Ну и ладно, сообщите, как созреть». «Я могу и подождать», – прибавила она, и с любопытством оглядела Скотта. «Мне бы хотелось вступить в ряды вольной компании Дун, сэр», – выпалил вдруг Норман Кейн. «Заявку я подал, но сражение уже совсем скоро. Боюсь не успеть. Это же с ума можно сойти, пока ждешь утверждения. Вот я и подумал, почему бы...» «Почему бы не попросить об этой услуге вас лично, Рис?» – закончил за Нормана президент Кросби, взглянув на командующего. «Разумеется, решение только за вами. Мой племянник Белая Ворона, романтик, никогда не любил жизнь под куполом, а год назад и вовсе сбежал к Старлингу». «В эту шайку?» – вскинул брови Рис. «Таких боевых товарищей врагу не пожелаешь. Разве это солдаты?» «Даже не стали вольной компанией. Позорище. Скорее, партизанский отряд, лишенный всякой военной этики. Кстати, ходят слухи, что они балуются с ядерной энергией». «А вот этого я не слышал», – испугался Кросби. «Всего лишь пересуды. Если информация подтвердится, то наемники, причем все без исключения, соберутся и в один миг вышибут из Старлинга дурь». «Похоже, я поступил глупо», – Норман Кейн выглядел слегка смущенным. «Но я так рвался в бой. А парни Старлинга произвели на меня впечатление, вот я и...» Командующий Рис прочистил горло. «Только это они и могут производить впечатление на неокрепшие умы». «Хулиганы и романтики, не бельмеса, не смыслящие в военном ремесле. Да и техников у них лишь десяток наберется. Кроме того, никакой дисциплины. Действует как шайка пиратов». «Норман, заруби себе на носу. Романтически настроенным организмом, преследующим несбыточные мечты, на поле боя не место. Войну с таким подходом не выиграть. Современный солдат – тактик, умеющий думать, подчиняться приказам и взаимодействовать с боевыми товарищами. Если намереваешься присоединиться к нам, то ты должен забыть все, чему тебя научили у Старлинга». «Значит, вы меня берете, сэр? Вот так сразу? Слишком безрассудно. Ты должен пройти курс молодого бойца». «Но у меня есть опыт. Командующий Рис, сделайте мне одолжение. Буду вам очень признателен, если вы поступитесь всей этой бюрократической ерундой. Если уж моему племяннику суждено стать наемником, то пускай он станет одним из вас. Солдатом вольной компании Дун. Так мне будет спокойней». «Ладно, воля ваша», – пожал плечами Рис. «Норман, твой командир капитан Скотт. И помни, самое главное – дисциплина». «Огромное спасибо, сэр», – сказал Норман, пытаясь сдержать довольную ухмылку. «Капитан!» Скотт поднялся и кивком велел Норману следовать за ним. Оба вышли в приемную и приблизились к видеофону. Капитан связался с представительством компании «Дун» в башне Монтана. На экране возникло лицо интегратора. «Капитан Скотт на связи. Тема – новобранец». «Да, сэр, к записи готов». Скотт подвел Нормана к монитору и скомандовал. «Фотографируй. Этот мужчина отправляется в расположение. Имя, фамилия – Норман Кейн. Специальное распоряжение командующего Риза. Принят на службу без курса молодого бойца». «Есть, сэр». Скотт завершил звонок, и на этот раз Кейн уже не сдержал улыбки. «Ну вот, вроде бы и все», — вздохнул капитан и глянул на Нормана, как будто даже с интересом. «Пристроили тебя. Будешь под моим началом». «На чем специализируешься?» «Водные флитеры, сэр». «Хорошо. Норман, и еще кое-что. Не забывай слова командующего Риза. Быть может, ты этого еще не осознал, но дисциплина и в самом деле чертовски важна. Это тебе не трагикомедия плащей и шпаги. Это настоящая, черт возьми, война. В наших рядах нет места таким, как граф Кардиган и его кавалеристы. Забудь про выпендрёшь игру на публику. Пускай все это останется на страницах романов про крестовые походы. Добросовестно исполняй приказы, и у тебя никогда не будет проблем. Удачи!» «Спасибо, сэр!» Норман отдал честь и развязной походкой двинулся прочь. Скотт усмехнулся и подумал, что фанфарониться этому парню осталось недолго. Раздавшийся рядом голос заставил Скотта быстро обернуться. Рядом стояла Айлин Кейн, восхитительно стройная в своем платье из целлофлекса. «А вы не такой уж и сухарь, капитан», — сказала Айлин. «Подслушала ваши напутственные слова Норману». Скотт пожал плечами. «Это для его же собственного блага и блага других солдат, вольной компании Дун. Паршивая овца все стадо портит». «Госпожа Кейн, мне проблемы не нужны». «Завидую я Норману», — сказала Айлин. «Должно быть, у вас такая увлекательная жизнь. Хотел бы я тоже стать вольной компаньонкой. Правда, не навсегда, а на какое-то время. Ненадолго. Наверное, я и есть та самая паршивая овца, о которой вы говорите, капитан Скотт. Зряшней жизни, чем моя, и выдумать нельзя. Никакой-то от меня пользы для нашей цивилизации. Бесполезный побег от великого древа. Однако нет худа без добра. Я выпистал один свой талант. Можно сказать, талантище. Какой же? Мой талант заключается в умении наслаждаться собой и своей жизнью. Кажется, это называется гедонизмом. Почти всегда помогает справиться со скукой. Но сейчас я все же немного скучаю и хотела бы с кем-нибудь поговорить. Например, с вами, капитан. «Что ж, я слушаю», — отозвался Скотт. «Поговорить, конечно, не совсем-то, Алексей. Я бы хотел забраться в вашу голову, побывать в вашей шкуре». «Не пугайтесь, не в буквальном смысле. Больно не будет. Это фигура речи такая, понимаете? Поужинать, потанцевать с вами. Как думаете, это возможно?» «У меня нет времени», — ответил Скотт. «Могу получить приказ в любую минуту». Капитан колебался, стоит ли идти на свидание с девушкой, прожившей всю жизнь под куполом. Однако было в ней что-то неуловимо привлекательное. И это что-то, не поддающееся анализу, интриговало Скотта. А Элина олицетворяла собой мир, незнакомый ему. Причем олицетворяла самую приятную его часть, привлекавшую капитана более всего. Ни геополитика, ни гражданская наука, ничто не впечатляло Скотта, все казалось чуждым. Он сознавал, что все многочисленные грани этого мира так или иначе сходятся в одной вершине, именуемой удовольствием. И если тот расслабленный образ жизни, какой вели обитатели подводных куполов, он еще вполне мог понять, то вот их работу и социальные мотивации никоим образом. Через дверь прошел командующий Риз. «Собираюсь кое-кому позвонить, капитан», — прищурившись, объявил он. «Да, сэр», — кивнул в ответ Скотт. Он знал, кто этот кое-кто. Риз хотел заключить сделку с Мендесом. «Прикажете отправляться?» Риз перевел взгляд с Айлин на Скотта, и его суровое лицо вдруг смягчилось. «Нет, до рассвета может быть свободен. Ты мне не понадобишься. Но в 6 утра, чтобы как штык. Что-то мне подсказывает. Хлопот вечером у тебя будет полон рот. Поэтому приводи дела в порядок и возвращайся. «Как скажете, сэр», — произнес Скотт, глядя вслед удаляющемуся Ризу. Командующий, конечно же, имел в виду Джину. Но Элина этого, к счастью, знать не могла. «Ну так что?» — спросила она. «Вы отказываете? Может, хотя бы угостите коктейлем?» Скотт согласился. Риз дал ему времени более чем достаточно. «С удовольствием». Айлин взяла его под руку, и они спустились в капсуле лифта на первый этаж. Когда ступили на путь, Айлин повернулась к Скотту и перехватила его взгляд. «Капитан, я забыл кое-что прояснить. Разве вы не связаны отношениями? Может, я чего-то недопоняла?» «Ничего такого, о чем вам стоило бы беспокоиться», — ответил Скотт и не солгал. От этого осознания он даже испытал к Джине нежную признательность. Их отношения с Джиной были своеобразными и находились в прямой зависимости от службы Скотта. Свободный брак – наиболее подходящее название этому союзу. Ни женой, ни любовницей назвать Джину было нельзя. Она занимала какую-то промежуточную нишу. Наемники были совершенно не приспособлены к жизни в обществе. Да и возможности начать ее практически не имели. В башне под водой они были гости, а наверху, на военно-морской базе, солдаты. Провести женщину на базу можно было с тем же успехом, что и на борт линкора. Как же тут заведешь жену? Избранницы наемников жили в башнях, кочуя следом за своими мужчинами. Свободные супруги не решались укреплять свои отношения, ведь смерть тенью преследовала каждого солдата. Свободный брак Джины и Скотта длился вот уже 5 лет. Друг друга они ни в чем не ограничивали. Да и разве можно ожидать верности от наемника? Порой солдатам приходилось подолгу существовать в условиях железной дисциплины. И когда, наконец, наступало короткое перемирие, и солдат получал увольнительное, то маятник стремительно летел в точку, совершенно противоположную супружеской верности. Айлин Кейн была для Скотта ключом, открывающим дверь в мир, которым капитан не принадлежал. Однако ему очень хотелось приобщиться к нему и познать. Глава вторая. Не я построил этот мир. Я в нем блуждаю, чужд и сир. Вскоре Скотт обнаружил, что в этом мире существуют нюансы, о которых он даже не подозревал. Да откуда бы ему знать о них? Подобные откровения являлись только таким завзятым гедонистом, как Айлин, тем, кто посвятил их изучению всю свою жизнь. Можно сказать, на своем увлечении она сделала карьеру. Айлин обладала тайным знанием, как придать крепкому и пресному коктейлю лунный цветок вполне себе благородный вкус. Секрет заключался в том, чтобы цедить напиток через кубик лаймового сахара, который держишь зубами. До этого дня Скотт уважал только янтарный виски Плас и, как любой вояка, презирал напитки, получаемые из гидропонных зерновых культур. Однако коктейли, предложенные Айлин, оказались не менее эффективными, чем жгучие и забористые виски Плас. Этим вечером она научила капитана разным трюкам. Например, вдыхать между порциями крепкого веселящий газ, что в мгновение ока вызывало сильнейшее опьянение, будоражило ум и волновало душу. Подобные тонкости могла знать только такая искушенная девушка, как Айлин. И все же Скотт ошибся, полагая, что она олицетворяла собой ту жизнь, которую он так стремился вкусить. Айлин, как она сама утверждала, оказалась случайным побегом, бесполезным цветком на величественной, неудержимо тянущейся к небу виноградной лозе, чья сила заключалась в цепких вездесущих усиках, коими являлись ученые, техники и приверженцы социальной политики в башнях. Капитан Скотт был обречен, а обречена была и Айлин, каждый по-своему. Подводные жители боготворили Минерву, капитан Скотт служил Марсу. Айлин поклонялась Афродите, не только богине плотских утех, но и покровительница искусства и наслаждения жизнью. Между Скоттом и Айлин имелось столько же общего, сколько между грохочущими аккордами Вагнера и звенящими арпеджио Штрауса. Однако в обоих приглушенным контрапунктом звучала горьковато-сладкая грусть. Правда, сами Скотт и Айлин, пока не встретились, едва ли замечали ее. Лишь когда они оказались друг подле друга, чувство смутной безнадежности откликнулось в каждом из них, и эта грусть стала ясно различима на слух. На улицах башни шел карнавал. Но ни Скотту, ни Айлин надевать маску не было нужды. Ведь их лица и без того скрывались под личинами, которые они приучили себя носить изо дня в день. Лицо Скотта сохранило свою непроницаемую мрачность, даже когда капитан пытался улыбаться. Айлин же улыбалась так часто, что улыбки получались совершенно неискренние. Благодаря Айлин, за этот вечер Скотт узнал о бытии подводного общества больше, чем за всю свою жизнь. Айлин стала для него своеобразным катализатором. С первой минуты между ними возникло и продолжало крепнуть молчаливое, не требующее лишних слов, взаимопонимание. Оба понимали, что им нет места в мире, к которому движется прогресс. Они сознавали, что в конце концов так или иначе исчезнут. Общество терпело Скотта и Айлин, поскольку еще нуждалось в них. Но вечно это продолжаться не могло. Каждый из них был полезен по-своему. Скотт, слуга Марса, активно защищал граждан купола. Айлин же, служанка Афродиты, украшала существование подводных обитателей своим необычным подходом к жизни. Алкоголь ударил голову. Капитан сильно захмелел, однако виду не подал. Несмотря на опьянение, жесткий ежик русых с проседью волос стоял волосинка к волосинке, а обветренное и обгоревшее лицо оставалось по обыкновению беспристрастным. Когда карие глаза Скотта встретились с зелеными глазами Айлин, между ними промелькнула неведомая искра. И цвет, и свет, и звук вдруг образовали причудливый узор, который в другое время показался бы Скотту совершенно бессмысленным. Они сидели в приватной ложе Олимпа, далеко за полночь, и стен вокруг них как будто не существовало. Время от времени, под сдавленный вой искусственного ветра, мимо проплывали потерявшие строй армады серых, тускло светящихся перистых облаков. Казалось, эти двое и в самом деле боги, сидящие на вершине горы Олимп. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Божий дух носился над водою. Именно так можно было описать происходящее в ложе. Здесь случалась мгновенная переоценка ценностей, а все запреты представлялись до нельзя нелепыми. За пределами ложи ничего и никому не существовало. В этом и заключалась вся философия этого заведения. Скотт откинулся на прозрачную подушку, напоминавшую облако, а сидящая подле Айлин поднесла к ноздрям мундштук, чтобы он вдохнул веселящего глаза. «Нет-нет, хватит!» Она отпустила трубку с мундштуком, и та автоматически свернулась в катушку. «Ты прав, Брайан, все хорошо, что в меру. Всегда должна оставаться некая недосказанность, предвкушение чего-то большего. Мне это ощущение уже не поймать, а вот для тебя еще не все потеряно». «Это как?» «Удовольствие. В общем, они ограничены психологическими и физическими возможностями человека. Например, я приучил организм сопротивляться всему, чему только можно. Однако меня утешает, что извидел я еще не все. Никогда не знаешь, когда за тобой придет смерть. Ей нельзя назначить встречу, но зато всегда можно рассчитывать на еще одно приключение, когда она отправит тебя в последний путь. И это хорошо, что смерть непредсказуема, ибо неожиданность и удовольствие всегда идут рука об руку. Смерть важна... Скотт покачал головой. «Нет, ты переоцениваешь ее значение. Смерть – автоматическое обнуление всех ценностей. Или...» Капитан поколебался, подбирая нужные слова. «Ты можешь сколько угодно планировать свою жизнь, устанавливать и приумножать ценности, однако не стоит забывать, что все они зиждутся на определенных условиях, выдуманных цивилизаций. Смерть переводит жизнь в иную плоскость. Взять хотя бы арифметику. Ее законы, как таковые, к геометрии неприменимы. Думаешь, смерть подчиняется иным законам? Айлин, может статься, что к смерти вообще никакие законы неприменимы. Люди привыкли жить с мыслью, что в конечном итоге умрут. На этом основывается наша цивилизация. Именно поэтому сверхзадача цивилизации – сохранение множества, сохранение социума, а не индивидуума. Айлин серьезно посмотрела на капитана Скотта. Вот уж и не думала, что наемники могут теоретизировать на такие темы. Скотт прикрыл глаза и полностью расслабился. Откуда жителям башни знать, о чем задумываются наемники? Ведь вы не проявляете к нам совершенно никакого интереса. Мы тоже люди, и у нас тоже есть голова на плечах. Наши техники ни в чем не уступают ученым, живущих под куполом. Но ваши техники делают свои открытия в угоду войне. Война неизбежна, возразил Скотт. По крайней мере, сейчас. «Как ты стал наемником, если не секрет?» «Секрет! Темный секрет моего темного прошлого!» — хохотнул капитан. «Я беглый убийца из башни Австралии». «Шучу. Но есть среди нас и такие. Мой отец был техником, а дед — солдатом. Думаю, это у меня в крови. Много я перепробовал профессий, но так и не нашел для себя применения. Всегда хотел чего-то. Черт, даже не знаю чего. Чего-то, чему я мог бы отдаться полностью, без остатка. Борьба, вот чего я желал. Так некоторые находят себя в религии. Например, люди нового порядка. Они ведь не просто люди культа, они фанатики. Кроме религии, в этом мире для них больше ничего не существует. Неужели ты намеревался вступить в секту этих грязных бородатых изуверов? Изуверы они лишь потому, что их догмы базируются на ложных постулатах. Однако, всегда можно найти такую секту, чья система взглядов будет совпадать с твоей собственной. Но для меня религия слишком тихая заводь. Айлин смотрела в суровое лицо капитана. Похоже, если бы такая возможность еще существовала, ты бы присоединился к какой-нибудь воинствующей церкви. Мальтийский орден? Чтобы сражаться с сарацинами? Думаю, да. У меня нет ценностей. Я боец до мозга костей. Что значит для тебя твоя служба? Скотт размежил веки и с улыбкой взглянул Айлин в глаза. В его взгляде читалось прямо-таки мальчишеское озорство. Да практически ни черта не значит. Не более чем захватывающий дух аттракцион. Головой-то я прекрасно понимаю, что вся эта служба – большая ложь, и всегда ее и была. Наемники – точно такая же секта, как и люди нового порядка, с не менее абсурдной системой ценностей. Милитаризм обречен. У нас нет ни идеи, ни цели. Полагаю, многие из моих товарищей понимают, что будущего у нас нет. Сколько нам осталось? 2-3 столетия? Не больше. Но почему тогда ты продолжаешь воевать? Дело в деньгах? Не только. Сражение опьяняет. У древних норманов это называлось безумием берсерка. И испытываем в пылу битвы нечто похожее мы. Вольная компания заменяет наемникам и мать, и отца, и ребенка. И даже Господа Бога. Солдатам платят, чтобы они дрались между собой. Но это не значит, что на поле боя они ненавидят друг друга. Зачем? Ведь все они служат одному и тому же умирающему богу. И он умирает прямо у нас на глазах, Айлин. Каждая победа и каждое поражение приближает нас к исчезновению. Мы сражаемся, чтобы защищать культуру, которая рано или поздно сама избавится от нас. Когда башни в конце концов объединятся, думаешь, нужны им будут вооруженные силы? Я прекрасно вижу, к чему все идет. Если бы только война, как и прежде, была неотъемлемой частью цивилизации, и каждой башне требовалась постоянная армия. Граждане купола признали, что мы необходимое зло, И тем не менее, они отгородились от нас. Как было бы хорошо положить всем войнам конец. Сейчас же, невольно сжал кулаки Скотт. Сколько бы наемников с радостью отправились на поиски своего личного райского уголка на дне венерианского подводного мира. Но пока вольные компании продолжают существовать, будут набираться и новые рекруты. Айлин наблюдала за беспорядочным прибоем, клубящейся вокруг серых облаков, потягивая коктейль и всматриваясь в лицо Скотта, оказавшейся в сумраке комнаты, высеченным из темного камня. Только в глазах мелькали искорки света. Она нежно дотронулась до руки капитана. «Брайан, ты же солдат. Ты не сможешь перестроиться». В ответ Скотт горько усмехнулся. «Черта с два. Плохо вы меня знаете, госпожа Айлин Кейт. Сражаться – это не просто спускать курок. Я военный стратег. Чтобы стать им, у меня ушло ни много ни мало 10 лет. Зубрил я столько, сколько не приходилось в годы студенчества в техническом институте башни. Я должен знать о ведении войны все, начиная от боевого маневрирования и заканчивая психологией масс. Военная стратегия – это величайшая из наук нашей цивилизации. И одновременно с этим самое бесполезное, ведь необходимость войн в ближайшие несколько веков исчезнет сама собой. Наука. Удивительная наука, направленная исключительно на военные нужды. Алин, если бы ты только видел нашу базу. У нас есть даже свои психологи, а инженеры. Они делают расчеты и улучшают все доступные нам средства ведения войны, уменьшая силу трения как для снарядов артиллерийских орудий, так и для флитеров. У нас есть и мельницы, и литейные цеха. Точно так же, как ваши башни – города, служащие социальному прогрессу, наши военно-морские базы – это города, служащие нуждам войны. Как все сложно. Невероятно сложно и невероятно бессмысленно. Однако есть в этом своя прелесть. Дело в том, что бой – наркотик. И многие наемники прекрасно это осознают и сами ищут битвы. Мы эмоционально привязаны к нашей вольной компании, поскольку она дает нам возможность участвовать в этих самых битвах. По-настоящему наемник живет только в военное время, тогда как граждане башни могут наслаждаться полноценной жизнью каждый божий день. У любого из них есть постоянная работа и досуг для того, чтобы расслабиться. Жизнь наемника неполноценна. Мы не вписываемся в ваш мир. «Не для всех подводных жителей твое утверждение справедливо», – возразила Айлин. «Даже в таком благополучном месте, как башня, есть отщепенцы и изгои. Ты солдат и знаешь, ради чего существуешь. А вот я, например, не могу превратить мой бессмысленный гедонизм в дело жизни. Моя трагедия в том, что я ни на что больше не гожусь». Скотт сжал пальцы Айлин и сказал, «По крайней мере, ты вскормлен цивилизацией. Меня же просто выбросили на обочину». «Брайан, мне с тобой хорошо. Кажется, ты можешь сделать мою жизнь лучше. Насколько нас хватит? Не знаю. Не думаю, что надолго, и тем не менее». «Не рано ли ты нас хоронишь?» «Не обольщайся. Но это все-таки лучше, чем чувствовать себя тенью. Ты даже не представляешь». «Представляю». «Я хочу быть с тобой, Брайан», — сказала Айлин и посмотрела капитану в глаза. «Хочу, чтобы ты переехал в Монтану и остался со мной. Будем жить вместе до тех пор, пока наш эксперимент не провалится. Может, он сорвется в первый же день, а может и протянется чуть дольше. Я хочу научиться быть такой же сильной, смело смотреть в будущее и жить вопреки. В свою очередь, я познакомлю тебя с тем образом жизни, что ведут граждане башни. Ты узнаешь, что такое истинный гедонизм и, может быть, даже станешь моим верным товарищем и спутником. Общения с другими гедонистами мне недостаточно, потому что ничего, кроме этого, они не знают и знать не хотят». Скотт в ответ промолчал. Некоторое время, понаблюдав за капитаном, Айлин наконец спросила. Неужели война так важна для тебя?» «Нет», — ответил он, — «совсем нет. Война — мыльный пузырь. Не ровен час, он лопнет, уж поверь мне. Честь мундира». «Ну что за чепуха?» — рассмеялся Скотт. «Если ты думаешь, что я не верю собственным словам, то ошибаешься. Слишком уж много лет я был изолирован от общества. Когда социальная единица долго служит идее, утратившей смысл, она обрекает себя на погибель. Я считаю, что нет ничего важнее мужчины и женщины». «Мужчины и женщины? Или все-таки человеческого рода?» «Важен именно союз мужчины и женщины», — оборвал Скотт. «К черту человеческий род! За всю жизнь я слова доброго от него не слышал. Я сумею подстроиться». «И хедонизм для этого исповедовать не обязательно. Такому спецу широкого профиля, как я, не составит труда найти работу в башне. У меня обязательно все получится, иначе быть не может». «Конечно, получится. Стоит только захотеть. Я, например, никогда даже не пыталась. Наверное, потому что отчасти фаталистка. Но, Брайан, ты так и не ответил на мое предложение». Глаза Айлин в окружающем призрачном свете казались мерцающими изумрудами. «Да», — ответил Скотт, — «я вернусь и останусь». «Вернешься?» — переспросил Айлин. «Но почему не останешься прямо сейчас?» «Потому что дурак. Я ключевая фигура на этой шахматной доске, и командующий Риз без меня как без рук». «Риз или вольная компания?» «Ни тот, ни другая», — криво улыбнулся Брайан. «Я просто должен сделать свою работу. Когда я спрашиваю себя, сколько уже лет я влачу рабское существование, притворяясь, будто весь этот вздор действительно важен, хочется взять и закончить все раз и навсегда. Подумать только, все эти годы я поклонялся манекену, чучелу, набитому соломой. Но теперь это решено окончательно и бесповоротно. Айлин, я жажду жить с тобой одной жизнью. Я ведь не думал, не гадал, что такая жизнь вообще возможна в башне. Я обязательно вернусь, Айлин. И дело тут даже не в любви. Есть кое-что более важное. Мы с тобой две половинки единого целого». Айлин молчала и не сводила с капитана взгляда. Скотт наклонился и поцеловал ее. Он вернулся на квартиру, где ждала Джина, еще до утреннего колокола, и обнаружил, что вся его солнцезащитная экипировка уже заботливо собрана. Джина спала, черные волосы разметались на подушке. Будить ее Скотт не стал. Он тихо побрился, принял душ и оделся. Тяжелая, гнетущая тишина наводняла чашу купола до краев. На ходу, застегивая китель, Скотт вышел из ванны и обнаружил накрытый на двоих стол. В легком утреннем платье перед ним возникла Джина. Она расставила чашки и налила кофе. «Доброе утро, солдат», — сказала она. «Надеюсь, у тебя найдется время позавтракать». Скотт утвердительно хмыкнул и поцеловал ее с некоторой нерешительностью. Ровно до этой минуты ему казалось, что порвать с Джиной будет проще простого. «Возражать она не станет», — думал Скотт, — «ведь у нас свободный брак и свободные отношения». Джина сидела в релаксаторе, потягивая кофе, и открывала пластиковую пачку сигарет. «Похмелье?» «Нет, я витаминизировался. И чувствую себя вполне прилично». В большинстве баров имелась специальная комната, где можно было снять интоксикацию и очистить организм от стимуляторов. Скотт и в самом деле ощущал себя свежим и бодрым. Угнетала его только мысль о том, как рассказать Джине об Айлин. Джина сама избавила его от хлопот. «Брайан, если это девушка, ты напрягаешься раньше времени. Ты уходишь на войну. Зачем загадывать, что будет после? Кто может предсказать, как долго она продлится на этот раз?» «Думаю, не так уж и долго. Неделя самая большая. Ты же знаешь не хуже меня. Все может решить одно сражение. А девушка?» «Только не говори, что она из башни». «Так и есть. Сумасшедший», — вздрогнув, взглянул на него Джина. «Я как раз хотел сказать тебе, что дело не только в ней», — горячо произнес Скотт. «Я сыт по горло компанией Дун и собираюсь подать в отставку». «Ты серьезно?» «Серьезно». «Женщины в башнях слишком изнежены», — покачала головой Джина. «Им нет необходимости быть другими, ведь их мужчины не солдаты». «Ладно, поступай, как знаешь, а я буду ждать твоего возвращения. Мы вот уже 5 лет вместе. В общем, считай, у меня предчувствие, что все это так просто закончиться не должно. Мы идеально подходим друг к другу, и не только с точки зрения какой-нибудь там философии или психологии. Это нечто больше личное. То, что существует только между нами. Для мужчины и женщины мы прекрасно ладим. И любовь, ведь она тоже есть. Интимные чувства сейчас гораздо важнее, чем радужные надежды на будущее. Мечтать можно и нужно, но одними чаяниями сыт не будешь. Жить надо настоящим. Быть может, я как раз собираюсь перестать витать в облаках и озаботиться судьбой настоящего Брайана Скотта, пожал плечами капитан. Там еще кофе, если хочешь. 5 лет кряду я путешествую с тобой от башни к башне. Переживаю, вернешься ли ты с очередной битвы. Притом сознаю, что я лишь часть твоей жизни. Но иногда мне греет душу мысль. А вдруг я самая важная часть твоей жизни? И пускай служба 75%, а я лишь незначительный 25%. Бросив меня, ты нарушишь пропорцию, и твое существование станет неполноценным. Тебе нужна эта четверть. Тебе нужна я. Ты, конечно, можешь найти себе другую женщину. Но кто поручится, что она согласится лишь на 25% Брайана Скотта? Скотт ничего не ответил. Джина выпустила дым через ноздри. Ладно, Брайан, я подожду. Как я уже говорил, дело не только в девушке. Так уж случилось, что она вписывается в тот образ жизни, какой я себе все время это представлял. А ты? А я просто не вписываюсь. И никогда не впишусь. Спокойно закончил за него Джина. Наемникам нужен особый тип женщин. Не каждая захочет и сможет быть женой солдата. Вольному компаньону вольная жена. По большому счету, мы с тобой держимся друг друга, потому что не желаем брать на себя обязательства. Однако не все так просто. Мы не только по этой причине вместе. Вовсе нет. Брайан, если бы ты попросил меня, я бы все равно не смогла поселиться в куполе. Такое существование мне не по нутру. Я презираю его. И даже если бы ты сумел уговорить меня, то я просто-напросто перестал бы себя уважать. А ты бы меня разлюбил. Брайан, я не могу и не хочу меняться. Я останусь такой, какая есть. Буду женой солдата. И пока ты служишь в компании Дун, я тебе нужна. Но если все-таки захочешь изменить свою жизнь, то... Не досказав, Джина умолкла. Скотт прикурил, нахмурился и сказал. Ты просто меня не понимаешь. Может, и не понимаю. Но вопросов я не задаю и отговаривать не пытаюсь. Покуда ты нуждаешься во мне, я буду тебе верной поддержкой и опорой. Большего предложить не могу. Да и вольному компаньону в большем нужды нет. Однако для жителя башни этого, похоже, недостаточно. Или наоборот, даже чересчур. «Я буду скучать», — сказал Скотт. «Тебе еще рано скучать, ты еще не выиграл своего сражения. Так что не загадывай. А до тех пор скучать буду я». Джина сцепила под столом пальцы, но лицо ее осталось бесстрастным. «Ладно. Тебе уже пора. Дай-ка взгляну на твой хронометр». Она перегнулась через стол, повернула к себе запястье Скотта и сверилась с настенными часами, которые показывали центральное время. Секунды в секунду. Ну что ж, удачи, солдат. Скотт поднялся из-за стола, затянул пояс и наклонился поцеловать Джину. Она начала было отворачиваться, однако в следующий миг передумала и подставила губы. Больше они не сказали друг другу ни слова. Скотт быстро удалился, а Джина осталась недвижно сидеть. Только забытая сигарета продолжала тлеть между пальцев. Почему-то Джину почти не волновал тот факт, что Брайан собирается уйти к другой женщине. Как и прежде, она беспокоилась только за его жизнь. «Спаси и сохрани», — думала она, совершенно не ведая, что повторяет молитву. «Огради от вражеского помысла». Следом наступила тишина, и началось томительное ожидание. По крайней мере, хоть что-то в ее жизни осталось прежним. Джина подняла глаза к часам. Время уже замедлило свой ход. Глава третья. Болтается, будто он дурмафродит. Диковинный солдомат раз. Когда капитан Скотт прибыл в штаб, под руководством командира Бьена заканчивалась посадка солдат вольной компании Дун на борт транспортника. Бьен энергично отдал честь, похоже, ничуть не утомленный ночными заботами. «Все готово, сэр!» «Хорошо», — кивнул Скотт. «Командующий здесь?» «Только что прибыл», — кивнул Бьен на дверь. Капитан направился было к Ризу, но командир пошел следом. «В чем дело?» — спросил Скотт, оборачиваясь. «Бронсон слег с эндемической лихорадкой», — понизив голос, сообщил командир. Скотт отметил, что Бьен забыл прибавить «сэр». Он командовал левым флангом эскадры. Я бы мог его заменить. И был бы очень признателен за это назначение. Посмотрим, что можно сделать. Бьен насупился, но больше ничего не сказал. Командор направился к солдатам, а капитан – в кабинет командующего. Рис, закончив разговор по видеофону, с прищером глянул на Скотта. «Доброе утро, капитан. Только что говорил с Мендесом. Есть успехи, сэр?» «Он по-прежнему настаивает на 50% кориума из башни Вирджиния. Придется тебе повидаться с ним. Попытайся уломать это варье. Сколько угодно, но только не половину. Как прибудешь к Мендесу на базу, свяжись со мной». «Есть, сэр». И «Еще один момент. Бронсон угодил в лазарет. Слышал уже. На место командующего левым флангом эскадры могу предложить командира Бьена». «Только не в этот раз», — протестующий вскинул руку командующий. «Мы не можем позволить себе вольнодумство в наших рядах. На подвиги Фредерика Бьена я насмотрелся еще в прошлой кампании. Тоже мне, морской волк-одиночка. Пока он не поумерит свой эгоизм и не начнет мыслить во благо компании Дун, ни о каком замещении речи быть не может. Это все равно, что сесть на бочку с порохом». «Он хороший человек, сэр. И прекрасный стратег. Пускай подучится работать в команде. И, быть может, в следующий раз удача ему улыбнется. Командовать левым флангом эскадры назначаю командора Гира. Бьен останется под твоим началом. Хоть вспомнит, что такое воинская дисциплина. Кстати, к Мендесу отправляйся на флиттере. Не на самолете?» «Один наш техник только что завершил разработку аппарата, способного маскировать информацию, передаваемую по вакуумному лучу. И я приказал немедленно установить его на все наши самолеты и планеры. Воспользуйся водным транспортом. До базы Мендеса не так уж и далеко. Она на южной Йенне, на полуострове». Даже на картах континент именовался не иначе, как Южный Гиенна. И вполне заслуженно. Одной из причин была невыносимая жара. И облачившись в самое лучшее обмундирование, отряд землян, осмелившийся на экспедицию в джунгли, вскоре начинал испытывать муки, в каких корчились должно быть грешники в аду. Дьявольский союз флоры и фауны делал поверхность Венеры совершенно непригодной для жизни. Многие растения даже выделяли ядовитый газ. Выживать в этих нечеловеческих условиях могли только прочные береговые форты, такие как ощетиненные оружием военно-морские базы вольных компаний. Но ведь на то они и форты. Командующий Рис, нахмурившись, посмотрел на капитана Скотта. «Столкуемся с Мендесом и сразу приступаем к плану 8-7. Если не столкуемся, будем искать помощи у другой банды. но мне бы этого очень не хотелось. У ныряющих дьяволов слишком много подлодок, тогда как у нас слишком мало приборов обнаружения. Поэтому, Скотт, я тебя умоляю, сделай, черт побери, все возможное. «Будет исполнено, сэр», — отдал честь Скотт. Рис махнул рукой, отпуская Брайана. Когда капитан вышел в приемную, он увидел Бьена. Командор сидел в полном одиночестве и дожидался Скотта. Офицер поднял вопросительный взгляд. «Не жаль», — произнес Скотт. «Командовать левым флангом назначили Гира». Угрюмое лицо Бьена побагровело. «Жаль, что я не отделал тебя, когда объявили сбор», — подсадил Бьен. «Избавляешься от конкурентов?» «Да чтоб тебе, Бьен!» — раздувая ноздри, воскликнул Скотт. «Если бы это зависело только от меня, ты бы получил должность, будь она неладна». «Ну-ну, еще поклянись!» «Ладно, капитан, где мое койко-место? На каком-нибудь флитере, надо полагать?» «Ты будешь со мной на правом фланге, на штабном корабле, Кремень». «С тобой?» – язвительно переспросил Бьен. «Может, под тобой?» В глазах командора заплясали недобрые огоньки. «Да, всю жизнь мечтал оказаться под командованием доблестного капитана Брайана Скотта». Даже бронзовый загар не смог скрыть прихлынувшую к щекам Скотта кровь. «Выполняйте приказ, командор», – гаркнул капитан. «Найдите пилота и распорядитесь, чтобы мне подали флитер». Бьен молча повернулся к видеофону, а Скотт, пытаясь унять полыхавшую в нем ярость, двинулся к выходу из штаба. «Какой же осел этот Бьен! Станет он заботиться о благе компании Дун, как же!» Поймав себя на этой мысли, Скотт криво ухмыльнулся. Ведь ему и самому не было никакого дела довольно компании Дун, ни до ее солдат. Однако, пока он служит здесь, дисциплину нарушать нельзя. Ее значение переоценить сложно. Точно смазка, она обеспечивает плавный и уверенный ход военной машины. И эгоистам в ней места нет. Но все же одна общая черта у них с Бьеном прослеживалась. Ни тот, ни другой не испытывали к вольной компании никаких чувств. Скотт поднялся на лифте к вершине купола. Башня Монтана под его ногами уменьшилась до игрушечных размеров. Где-то там внизу ждала Элин. Он обязательно вернется. Пусть эта война окажется короткой. Хотя обычно войны и так не затягивались. Недели, не более. Если только это не тот редкий случай, когда вольной компании поручается обкатать новую стратегию. Капитаны провели через шлюз в прозрачную сферу. На поверхность Скотт отправлялся в одиночестве. Компания для него не подобралась. Спустя мгновение сфера вздрогнула, пришла в движение, и черная вода снаружи начала постепенно светлеть. Через несколько секунд она позеленела, затем пожелтела. И вокруг капсулы засновали морские твари. Скотту они были не в новинку. Занятый своими мыслями, он их почти не замечал. И вот подъем закончен. Воздушное давление на поверхности Венеры было точно таким же, как и на дне. На декомпрессию времени тратить не приходилось. Разгерметизировав люк, Скотт ступил на одну из плавучих платформ, каковых здесь, на водной глади Монтаны, покоилось великое множество. Несколько туристов из башни заняли освободившуюся кабину и скрылись в пучине. Вдалеке с огромной платформы на транспортный самолет перебирали солдаты компании Дун. Капитан окинул взглядом небо, оценивая погодные условия. Шторма не предвиделось, хотя тучи висели низко. Впрочем, для Венеры это дело обычное. Тут и там ветер разрывал многокилометровые толщи облаков, закручивая их в кипучий вихрь. Скотт вдруг осознал, что сражение, которое состоится на Венерианской впадине, окажется серьезным испытанием для пилотов-планеров. Вряд ли там будет столько восходящих потоков теплого воздуха, как здесь, над мелководным морем. Бесшумный, быстрый и невероятно маневренный флитер промчался по водной глади и причалил к платформе. Пилот откинул фонарь кабины и козырнул капитану. За штурвалом сидел Норман Кейн, одетый в новехенькую серую военно-морскую форму из облегающего материала. Казалось, Кейн ждет малейшего повода, чтобы осклабиться в ухмылке. Скотт с легкостью перемахнул через борт и уселся рядом с пилотом. Кейн закрыл фонарь и взглянул на капитана. «Какие будут приказания, сэр?» «Где базируется банда Мендеса, знаешь? Вот и дуй туда, и чем быстрее, тем лучше». Кейн запустил двигатель, и флитер рванул от платформы, взрезая носом водную гладь и оставляя за собой стреловидную завесу брызг. Минимальная средняя осадка, большая скорость и отличная управляемость сделали такие кораблики просто незаменимыми в морских боях. Экипаж, как правило, состоял из двух человек. На флитерах не было никакой брони, и поэтому двигались они настолько быстро, что поразить одиночный болид практически не представлялось возможным. В то время как они сами, стреляя фугасными снарядами, сеяли смерть и разрушение. Малокалиберные пушки флитеров отлично дополняли тяжелую артиллерию линкоров и эсминцев. Скотт предложил Кейну сигарету, но тот заколебался. «Успокойся, мы не под обстрелом», — усмехнулся капитан. «Подобное воздержание похвально бою, однако в мирное время в нем нет смысла». «Ты не нарушишь дисциплины, если перекуришь со своим командиром». «Держи», — Скотт вручил Норману уже зажженную белую трубочку. «Спасибо, сэр. Слишком уж я осторожничаю, да?» «На войне свои правила. Их не так много, но соблюдать надо неукоснительно». Оба помолчали, наблюдая за простирающимся до горизонта морем. Над свинцовой гладью на бреющем пролетел транспортный самолет. «Айлин Кейн твоя сестра?» — нарушил тишину Скотт. «Так точно, сэр», — кивнул Кейн. «Думаю, родись она мужчиной, обязательно стала бы солдатом вольной компании». «Ну, не знаю», — пожал плечами Норма. «Нет у нее, как бы это назвать, должной настойчивости, вот. Она считает, что подобная служба отнимает слишком много времени и сил. Да и дисциплина у нее не в чести». «А ты? Я хочу жить битвой», — воскликнул Норма. «Сэр». «Первый звоночек», — подумал Скотт, от которого не укрылась запоздалая «сэр». «Я хочу побеждать». «Можно выиграть сражение, но проиграть войну», — мрачно произнес Скотт. «Ничто так не привлекает меня, как служба в вольной компании. Поднабраться бы еще опыта». «Ты воевал в отряде Старлинга, а это какой-никакой, ну, опыт. Хотя чему тебя там научили?» «Дурной пример заразителен. На современной войне нет места хулиганским выходкам. Если бы компания Дун начала практиковать такое, уже через пару недель в наших рядах не осталось бы ни одного человека». «Но...» — Кейн запнулся. «Ведь риск — дело благородное, а удача благоволит отчаянным». «Удача благоволит смелым, а не отчаянным». «Неудачники верят в удачу, а солдаты — в себя», — возразил Скотт. «Будучи еще совсем зеленым, я вывел крейсер из пилинга и пошел на таран. Меня разжаловали, и совершенно справедливо. Корабль, что я протаранил, оказался для врага не настолько важным, насколько был важен наш для нас самих. Если бы я следовал курсу, то помог бы утопить 3, а то и 4 вражеских судна». «Норман, прошли те времена, когда воины поклонялись богу войны Марсу. Сегодня наше божество – взаимодействие. Только здесь, на Венере, вооруженные силы достигли слаженности, какая на Земле нам и не снилась. Армия, флот, воздушные и подводные войска – все это теперь части единого целого. Однако материальная часть претерпела существенные изменения. И причиной тому – воздух». «Вы имеете в виду планеры?» «Слышал, реактивные самолеты больше не применяются». «Да, в атмосфере Венеры это невозможно», — подтвердил Скотт. «Стоит только реактивному самолету подняться в облачный слой, как начинается свистопляска. Резкие смены направления ветра приводят к болтанке, а та, в свою очередь, не дает наносить точные удары по противнику. Бронированные самолеты слишком медлительны». Самолеты, лишенные защиты, уязвимы для зенитной артиллерии. Самолеты без двигателей, планеры, не годятся для бомбардировки. А значит, нужны лишь те летательные аппараты, что могут затеряться в облаках. При помощи инфракрасных камер, передающих информацию на штабной корабль по вакуумному лучу, мы осуществляем навигацию и обнаружение противника. И эти камеры – наши глаза. Они могут сказать нам: «Белая вода! Кень, в сторону!» Но пилот уже и сам заметил грозно бурлящую пену перед носом флитера, инстинктивно налег на штурвал, закладывая крутой поворот. Судно накренилось. Капитана с пилотом едва не выбросило из кресел. «Что еще за чертовщина? Морское чудище?» – произнес Скотт и сам же ответил: «Нет, судя по воронке, это вулканическая активность. И, похоже, она только усиливается». «Сэр, я могу обогнуть воронку», – предложил Кейн. «Слишком опасно», – покачал головой Скотт. «Возвращаемся». Норман послушно развернулся и повел флитер прочь из зоны риска. Капитан оказался прав. Опасность нарастала с каждой секундой. Белая вода неумолимо преследовала крошечное суденышко. Внезапно кипучая пена нагнала и подбросила флитер точно щепку. От неожиданности Кейн чуть не выпустил штурвал, но Скотт вовремя оказал помощь. Однако даже двоим сильным мужчинам удержать штурвал было непросто. Он так и норовил вырваться из рук. Снаружи, за стеклом фонаря, застилая видимость, от поверхности моря поднимался клубящийся пар. Вода под хлопьями пены помутнела и окрасилась в бурый цвет. Кейн поддал газу. Флитер мчался, пританцовывая на бурлящих гребнях. Через несколько мгновений болид вспорол носом толщу высокой волны и, содрогнувшись всем корпусом, издал возмущенный металлический скрежет. Кейн, не проронив ни звука, хлопнул по кнопке и отключил вспомогательный двигатель. Затем они неожиданно вырвались в спокойные воды, оказавшись неподалеку от плавучих платформ Монтаны. «Мастерские!» — ухмыльнувшись, похвалил Скотт. «Это ты верно догадался, что не стоит и пытаться кружить в водовороте. Иначе бы мы оттуда ни почем не выбрались». «Да, сэр». Кейн, чьи глаза прям-таки горели от возбуждения, перевел дыхание. «Давай, рули в объезд. Ага, вот так». Скотт вставил Норману в губы зажженную сигарету. «Из тебя получится отличный солдат вольной компании. Реакция на зависть многим». «Спасибо, сэр». Некоторое время Скотт молча курил и смотрел на север, пытаясь разглядеть скопление вулканических гор, где-то образовавших континент Южной Гиены. Однако из-за плохой видимости ничего толком разглядеть не удалось. Планета была сравнительно молодой, подземные пожары то и дело прорывались наружу. По этой причине форты на архипелагах не строили. Острова пользовались дурной славой. Они исчезали без предупреждения в самый неподходящий момент. На скорости флитер шел жестко, и даже несмотря на вибропоглощающую систему пружинных амортизаторов. После плавания на стиральной доске, таким нелестным прозвищем нарекли этот болид наемники, требовался по меньшей мере курс компрессов и зарники или визит к мануальному терапевту. Скотт, пытаясь устроиться поудобнее, поерзал на пневматических сиденьях. Но облегчение это не принесло. Подушки казались сделанными из камня. Чтобы хоть как-то отвлечься, капитан принялся напевать под нос. Небешеная скачка испортила копыта, трусою по асфальту, оно в конец разбито. Флитер мчался на фоне однообразного пейзажа. Бескрайная водная гладь и низкие тучи. Внезапно из тумана, застилающего горизонт, впереди возник береговой обрыв. Скотт глянул на хронометр и перевел дух. Несмотря на небольшую задержку по вине проснувшегося подводного вулкана, они прибыли своевременно. База банды Мендеса оказалась огромной крепостью из металла и камня, возвышавшейся на самой крайней точке полуострова. Узкая полоска суши, соединявшая ее с материком, была полностью очищена от растительности и густо усеяна воронками от снарядов. Эти ямы напоминали о яростных атаках, что без конца предпринимали свирепые обитатели джунглей. Гигантские ящеры были отчасти разумны, но совершенно несговорчивы из-за своего примитивного образа мышления. Между культурами землян и венерианцев лежала бескрайняя пропасть. Попытки к переговорам предпринимались не раз, однако вскоре на них поставили крест. Земляне рассудили, что рептилоидов лучше оставить в покое. Вести диалог ящеры отказывались наотрез. Ослепленные звериной яростью, дикари выходили из зарослей только для того, чтобы совершить очередной неистовый натиск на укрепление земля. Но разве могли когти и клыки одержать верх над бризантными снарядами и пулями в цельнометаллической оболочке? Флитер причалил, и капитан постарался смотреть только себе под ноги. У наемников озираться на дружественной базе считалось дурным тоном. Несколько солдат Мендеса поджидали на причале. Когда Скотт выбрался из флитера, эти люди отдали честь, а он, в свою очередь, назвал имя и звание. «Командующий Мендес готов встретиться с вами, сэр!» – вышел вперед капрал. «Командующий Рис сообщил о вашем визите с час тому назад. Прошу, следуйте!» «Все это замечательно, капрал, но как быть с моим пилотом?» «О нем позаботятся, сэр. Ему сделают массаж и угостят выпивкой. Путешествовать на стиральной доске этого врагу не пожелаешь». Скотт кивнул и направился к бастиону, стоящему между двух отвесных крепостных стен. Ворота были открыты, и капитан без промедления последовал за капралом через внутренний двор. Они поднялись по эскалатору и оказались перед дверью, которую хранило изображение толстого и совершенно лысого Мендеса, очень похожего на свинью. Скотт вошел в кабинет и увидел Мендеса воочию. Командующий восседал во главе длинного стола, по обе стороны которого расположилось не менее дюжины офицеров его криминальной компании. Капитан с удивлением обнаружил, что живой Мендес выглядит иначе, нежели на своем уродливом портрете. И даже как будто располагает к себе. И похож он скорее не на свинью, а на дикого кабана. Боец, а не заплывший жиром чревоугодник. Черные глазки впились в Скотт. Капитан готов был поклясться, чтоб кожа почувствовал этот колючий взгляд. «Располагайтесь, капитан». Мендес встал. Офицеры последовали его примеру. «Предлагаю сесть в конце стола, напротив меня. Не подумайте, тут нет никакого злого умысла или неуважения к вашему чину. Просто я предпочитаю смотреть собеседнику прямо в глаза. Вы только что прибыли, поэтому рекомендую легкий массаж. Мы охотно подождем». «Благодарю, командующий Мендес», — ответил Скотт, усаживаясь напротив. «Но я бы предпочел сразу приступить к делу». «Что ж, не будем тратить время на условности. Однако давайте хотя бы выпьем». Мендес обратился к стоящему у двери ординацию, и вскоре перед Скоттом на столе возник наполненный стакан. Капитан окинул взглядом собравшихся. «Бравые парни. Крепкие, тренированные и опытные черти. Чего только не повидали на своем веку. Мала компания, да удала. И пускай все как один с темным прошлым». «Ну а теперь к делу», — отхлебнул из стакана, произнес Мендес. «Вольная компания Дун желает нанять нас для оказания посильной помощи в сражениях с ныряющими дьяволами, которую в свою очередь наняла башня Вирджинии, чтобы напасть на башню Монтана», — перечислял командующий, загибая короткие пальцы. «Последний раз наши потенциальные союзники предложили нам 50 тысяч кредитов наличными и 35% кориума от запасов в Вирджинии. Что-то изменилось с тех пор, капитан Скотт?» «Нет, все точно так, как вы и сказали. Мы настаиваем на 50%. Это слишком, учитывая, что у компании Дун больше людей и техники». «Больше, чем у нас, но не больше, чем у ныряющих дьяволов. Кроме того, еще не факт, что мы вообще получим кориум. Если проиграем, то придется довольствоваться только наличными. Этого исключить тоже нельзя, кивнул Скотт. Однако реальную опасность для нас представляет только подводный корпус. А так у Дуна в распоряжении множество средств для ведения боя, как надводного, так и воздушного. Быть может, мы и сами справимся с дьяволами. «Не думаю», — покачал лысой головой Мендес. «Я слышал, они разжились новыми торпедами, пробивающими даже самые толстые броневые плиты. Но наша техника способна найти и уничтожить подлодки дьяволов прежде, чем те подойдут на расстояние торпедного выстрела». «Вы нарочно тянули время, командующий Мендес», — резко произнес Скотт. «Надеялись, что в безвыходной ситуации мы согласимся на любые условия?» «Вы просчитались. Мы вполне можем обойтись и без вас. Если наши переговоры ни к чему не приведут, уж поверьте, мы найдем, у кого заручиться поддержкой». «У кого еще есть приборы для обнаружения подводных лодок, скажите мне на милость?» «Я слышал, что со всеми существующими ныне подводными угрозами неплохо справляется компания Ярли». «Это правда, сэр», — подал голос майор, сидевший рядом с Мендесом. «Они топят вражеские подлодки при помощи субмарин-смертниц. Не бог весть что, но победителя не судят». Круговыми движениями пальцев командующий Мендес медленно массировал лысину. «Хм, даже не знаю, капитан. Нельзя сравнивать компании Ярли и Мендеса. С этой работенкой никто лучше нас не справится». «Ладно, у меня карт-блаш от командующего Риза. И вот что я скажу», — заговорил Скотт. «Никому не известно, каков запас кориума у башни Вирджинии, поэтому я предлагаю 50% кориума на сумму, не превышающую 250 тысяч, и 35% руды стоимостью свыше четверти миллиона». «Руды 45. 40% руды стоимостью свыше четверти миллиона и 45 меньше означенной суммы». «Джентльмены», Мендес окинул взглядом собравшихся за столом. «Голосуем!» Раздался нестройный хор голосов. Кто-то голосовал «за», а кто-то «против». Мендес, увидев нерешительность подчиненных, пожал плечами и сказал. «Решающий голос за мной. Нас устраивает 45% кориума Вирджинии на сумму до четверти миллиона и 40% руды с вышеозначенной суммы. Давайте обмоем сделку». Ординации подали напитки. Командующий встал. Подчиненные опять последовали его примеру. Мендес кивнул Скотту. «Желаете произнести тост, капитан?» «С удовольствием. Тост Нельсона. За достойного врага и спокойное море». Они выпили, как это было принято делать у вольных компаньонов накануне сражений, и снова сели. «Майор Мэтсон, свяжитесь с командующим Ризом, выясните его планы и согласуйте наши дальнейшие действия». «Есть, сэр». «Капитан, чем еще я могу быть вам полезен?» «Спасибо. На этом все. Нужно возвращаться на базу. Прочие детали обсудим по вакуумному лучу». «Я настоятельно рекомендую вам массаж, если обратно вы поплывете на флитере», — усмехнулся Мендес. «Подумайте хорошенько. Сделку мы заключили. Спешить теперь некуда». «Звучит заманчиво», — замялся Скотт. «От вашего предложения у меня все вдруг заболело». Капитан встал и прибавил. «Кстати, чуть не забыл. До нас дошли слухи, что компания Старлинга заигрывает с ядерной энергией». Мендес скривил губы в гримасе отвращения. «Вот тена, сюрприз. Джентльмены, кто-нибудь из вас в курсе?» Сидевшие за столом помотали головой. Лишь один из офицеров сказал. «Слышал краем уха что-то подобное, но это пока только разговоры. После этой войнушки проведем расследование. Если все взаправду, то мы с радостью объединимся с вами, чтобы стереть банту Старлинга с лица Венеры», — пообещал Мендес. «За такие преступления можно казнить без трибунала». «Спасибо за поддержку. Свяжусь с другими компаниями и узнаю, что им известно. А теперь прошу извинить. Вынужден вас покинуть. Капитан Скотт козырнул и вышел из кабинета, окрыленный успехом. В душе он ликовал. Сделка что надо. Командующий Рис непременно останется доволен. А ординарец провел капитана в купальню, где тому сделали массаж и успокоили ноющие мышцы. Вскоре Скотт вновь оказался на причале. Забираясь на флетер, он оглянулся и увидел, что шестерни военной машины пришли в движение. Никакой суматохи не наблюдалось, однако от капитана не укрылось общее оживление. Солдаты Мендеса целеустремленно сновали внутри крепости между ремонтными мастерскими, административными зданиями и лабораториями. Скотт знал, что вскрытый от посторонних глаз бухте уже вовсю готовит к выходу в море линкоры. Скоро, совсем скоро они примкнут к эскадре компании Дун, чтобы дать отпор ныряющим дьяволам. «Сэр, они были так любезны, что заменили вспомогательный двигатель», — сообщил уже сидевший за штурвалом Кейн. «За щедрую долю кориума любой каприз», — отозвался Скотт и дружелюбно помахал рукой оставшимся на причале людям Мендеса, пока флитер медленно двигался в открытое море. «Теперь курс на Фор Дун. Бывал там уже?» «Да, сэр. А можно вопрос?» «Эта шайка будет сражаться с нами плечом к плечу?» «Будет. Еще как будет. Бойцы у Мендеса отменные. Скоро увидишь их в деле, Кейн. Когда услышишь команду по местам стоять, это будет означать начало самой веселой заварушки за всю историю Венеры. А теперь надай газку, мы спешим». Флитер, развив максимальную скорость, устремился на юго-запад, оставляя за собой стреловидную завесу брызг. «Последний бой», — подумал Скотт. «И какой? Достойная битва, чтобы достойно уйти». Глава 4. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Мотор отказал в 10 километрах от военно-морской базы Дун. Хотя отказал, слишком мягко сказано. Это была настоящая катастрофа. Перегретый двигатель, работавший на полных оборотах, взорвался. Предыдущая авария, случившаяся над подводным вулканом, создала в моторном отсеке флитера тонкие трещины, наличие которых ремонтники Мендеса, когда меняли двигатель, проверить не догадались. По счастливой случайности, в момент взрыва флитер оказался на гребне волны. Мотор, взлетев в воздух, обрушился на нос судна, не оставив на обшивке живого места. Металлические листы разорвало буквально в клочья. Если бы он выстрелил секунды позже, когда флитер стремился носом вниз к ложбине между волнами, то Скотту и Кейну не поздоровилось бы. Они находились примерно в километре от берега. При взрыве Скотта контузило, а в следующий миг горизонт перед его глазами совершил кульбит. Волна перевернула флитер вверх днищем. Когда фонарь кабины ударился о воду, раздался громкий треск, но пластик выдержал. Вывалившись из кресел, Скотт и Кейн оказались на дне прозрачной капсулы, и еще секунду назад находившись у них над головой. А флитер уже тонул, кренясь носом к низу. Мужчины, пытаясь высвободиться из объятий друг друга, соскользнули к приборной панели. На баке шипел и парил истерзанный двигатель. Кейну удалось дотянуться до аварийной кнопки. При ударе о воду фонарь заклинил, однако несколько пластин все же сдвинулись в сторону, и в кабину хлынули едкие соленые струи. Какое-то время Скотт и Кейн беспомощно барахтались и сражались с хлеставшими отовсюду потоками, пока те окончательно не вытеснили из кокпита воздух.